Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее. Казенные крестьяне сельца «Вшивая спесь», соединившись с таковыми же крестьянами сельца «Боровки», «Задирайлова Тош», снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя какого-то Дробяшкина. Что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяшкин, повадился уж чересчур часто ездить в их деревню, что в иных случаях стоит повальной горячки. А причина де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок. Наверное, впрочем, неизвестно, хотя в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был де блудлив, как кошка, и что уже раз они его оберегали, и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Конечно, земская полиция достоин был наказания за сердечные слабости, но мужиков, как вшивы спеси, так и задирайлова тож, нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убиении. Но дело было темно. Земскую полицию нашли на дороге. Мундир или сертук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было. Дело ходило по судам и поступило, наконец, в палату, где было сначала наедине рассужено в таком смысле. Так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяшкин же человек мертвый, стало быть, ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были еще живы, стало быть, для них весьма важно решение в их пользу, то вследствие того решено было так, что заседатель Дробяшкин был сам причиною, оказывая несправедливые притеснения мужикам вшивой спеси и задирайлова тож, а умер Дион, возвращаясь в санях от апоплексического удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло. Но чиновники неизвестно почему стали думать, что верно об этих мертвых душах идет теперь дело. Случись же такое, что как нарочно в то время, когда господа чиновники и без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что подошедшим показаниям и донесениям находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее разыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что, буди окажется в их губернии какой подозрительный человек, не предъявящий никаких свидетельств и пашпортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так и ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову. Однако ж все, как поразмыслили каждый с своей стороны, как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица, говорил, правда, что потерпел по службе за правду, да ведь все это как-то неясно. И когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более. Стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали, стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое. Да кто же он в самом деле такой? Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки, а тем более быть разбойником. Наружность благонамеренна, но при всем том, кто же бы, однако ж, он был такой на самом деле? И вот господа чиновники задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе в начале, то есть в первой главе нашей поэмы.